Глава 38. «Да», — выдает Владислав, — «я вроде тебе и предлагаю ласку и внимание, а ты работать бежишь. Или боишься, что не устоишь?» Бровь поднимает и улыбается. «Перед чем?» — округляю глаза. «Запущены вы случай, Елизавета Михайловна», — мотает головой и ухмыляется. «Ладно, пойдем, отнесем твои тарелки, а потом кино. Только в этот раз я выбирать буду, а то завтра будешь работать с красными глазами, хватит сопли разводить». Встает и забирает пару тарелок. «Десерт не тронь, чуть позже с чаем съедим». Молчу от греха подальше. Не хочу, чтобы он снова к телефону потянулся. Все ему не так. Что не скажу, ко всему придирается. Уносим и убираем еду в холодильник, а потом садимся обратно на диван, и начальник приступает к выбору фильма. Возится долго. После столь плотного обеда залипаю. Так и заснуть недолго. Как я выдержу напряженный график, да еще и со всеми закидонами Владислава Васильевича? Начальник выбирает комедию. Трейлер обещает, что будет весело. Только я не узнаю. Отключаюсь. И снится мне очередной кошмар. Будто я с треском проваливаю завтрашнюю крутую вечеринку босса. Владислав ругается. А потом что-то новенькое. Снится мне, что Елена приходит и вешается на шею того самого мужика, про которого шеф рассказывал. С ужасом осознаю, что я продула. Начальник нагло сдирает с меня костюмчик, что сейчас в шкафу висит, и все смеются над моими трусами с пельменями. А я злюсь. «Вот мымра!» Подлетаю на диване. Босс рядом в шоке. «Кто мымра?» Любопытствует, задрав одну бровь. «Лена ваша!» — ругаюсь. «Она не моя!» «Да какая разница, чья она?» Хмурюсь, прихожу в себя и понимаю, что я еще единорог, значит, это все сон. Вот меня торкнуло, однако. Пережарилась, наверное, сначала в автобусе, а теперь в костюме плюшевом. «Почему тебе моя бывшая снилась?» — оживляется начальник. Напрочь забыв про кино, поворачивается ко мне. А сон был приличный или с грязными мыслишками? А какой радиус действия у ошейника? Интересуюсь так, на всякий случай. Из любой точки мира достанет, моментально отвечает Владислав. Серьезно? Кивает вместо ответа. Вздыхаю и решаю промолчать, но язык так и чешется высказаться про его развитие, которое затормозилось на уровне лет 15, когда мальчики только об этом и думают. «Так что тебе приснилось? Ты в курсе, что во сне разговариваешь?» — ухмыляется Владислав. «И как много я выболтать успела? Рассказала, где деньги зарыла? Или, может, вы услышали страшную тайну, которой будете меня шантажировать, чтобы я работала на вас до скончания века?» — говорю загадочным голосом и руками, как шаманка, трясу. «Нет», — машет головой. Только пару раз томно вздыхала и мое имя называла. «Мечтать не вредно!» Щурюсь и корчу недовольную моську. «Мой повелитель!» «Скажи еще раз!» Пододвигается поближе. Прямо услада для моих ушей. «Мечтать не вредно!» Ухмыляюсь, дергаю бровью. «Вам мама не говорила, что нехорошо к замужним приставать?» «Я считаю, что надо давать людям шанс исправлять ошибки», — сверкает своими голубыми озерами. «Говорит тот, кто при первой же ошибке жахнул девушку током», — передразниваю. «Ты уже дважды забыла про обращение, но разряд еще не получила», — не соглашается. «Так что твое утверждение неверно». «Так о какой ошибке вы говорите, мой повелитель?» Снова строю недовольное лицо. «Если я тебе скажу, ты ничему не научишься», — обстоятельно заявляет. «Теперь повелитель в папочку желает поиграть. Разве что бе-бе-бе не добавляю, из меня так и прет». «Ой-ой, ой-ой-ойушки, начальник дергается в мою сторону. Срываюсь с места и несусь, куда глаза глядят, а он следом. Кажись, палку перегнула». «Это была шутка, мой повелитель!» — кричу через спину и зачем-то бегу на второй этаж. «Я тоже пошутить хочу!» — раздается сзади громогласный хохот. Успеваю дернуть ручку спальни, которая временно моя, но на скорости промахиваюсь. Начальник хватает меня за руку. Как выкручиваюсь, не знаю. В припрыжку через ступеньку лечу на третий этаж в спальню босса. Представляю, как со стороны смотрюсь в этот момент в костюме единорога и смешно становится. Врываюсь туда, но не успеваю дверь закрыть. Залетает следом. Вжимаюсь в стену, улыбаюсь. «Мой повелитель, вы совсем шуток не понимаете?» «О, я прекрасно понимаю!» Громко хлопает дверью и вальяжно подходит ближе. «Но мне нравится твоя идея. Поиграем в папочку!» Широко улыбается, а у меня челюсть падает. «Неси ремень! Буду наказывать!» Лицо мое благополучно сползает. Я и так похожа на ребенка в этом чертовом наряде, а тут такое! Вот совсем не смешно. Становлюсь максимально серьезной. Давайте вы оставите свои садомистские наклонности и позволите мне просто работать. Ну и зачем я продолжаю дразнить зверя? Но остановиться не могу. Ты, наверное, хотела сказать садистские, спокойно говорит Владислав и подходит ближе. А в чем разница? Хлопаю глазами. «В том, что в одном случае тебе понравится, а во втором гарантирую, что нет». Делает еще шаг в мою сторону. «Погодите, погодите!» Выставляю указательный палец вперед и упираюсь в обнаженную грудь начальника. «Дайте разобраться. Я не понимаю». Делаю серьезное выражение лица. «Ты же знаешь, что информация лучше усваивается на практике», дергает бровями. «Ну вот вырвите кто-нибудь мой язык, желательно с корнем, и руки, чтобы даже писать не могла!» «А садомию вы тоже пробовать собираетесь? На практике?» Дергаю бровями вслед за ним. «О, бесценное выражение лица начальника, услада для моих глаз!» «Правда, этими словами я почти гарантировала себе порку, но, кажется, это того стоило. Выглядит Владислав, будто я ему уже что-то... Ну, очень глубоко впихнула.